Дед Славика. В 2010 году мы жили в Москве. Время стояло золотое, но по мне это было незаметно. Мои маленькие дети как раз круто поменяли свои режимы и спали строго по очереди, потому я жутко не высыпалась и выглядела как зомби не первой свежести. Цвет лица напоминал о пропавших пельменях, а прическа — заросли сорняка вокруг фабрики пестицидов. Однажды я даже понапрасну наехала на одного почтенного джентльмена, уроженца района Новокосино. С двумя совсем маленькими детьми сложно гулять на детской площадке. Пока уговоришь одну не есть песок, у второй уже кто-то отжал ведёрко. Поэтому гулять я выходила ранним утром, когда площадка около нашего дома была немноголюдной. Мы и мальчик Славик. Гулять со Славиком ходил дедушка, флегматичный мужчина лет 60, со всяческими достоинствами и одним недостатком. Он жил с сигаретой во рту. И часто смолил прямо на детской площадке, где играл его внук и мои девчонки. Я была молодой, тревожной и ответственной мамой, даже чересчур в каких-то местах. Я готовила своим сокровищам органический кабачок и фермерскую курочку, кормила грудью и не пила коньяк, включала им Моцарта перед сном и купила очиститель воздуха за бешеные деньги. И никто не смел курить рядом с моими детьми, кроме деда Славика. Сначала я просто попросила, вежливо и непринужденно, мол, не могли бы вы, милостивый сударь, не дымить в песочнице? Если вам надо удовлетворить вашу пагубную зависимость прямо сейчас, соблаговолите удалиться в кусты. Я присмотрю за вашим наследником, как за своим. Дед Славика был озадачен. В его системе ценностей курение табака не считалось тяжким грехом, поэтому он долго думал над моей просьбой. Мы задорно какое-то время играли в компромиссы. Нет, выдыхать в сторону не поможет, и 2 метра от песочницы недостаточно. И со скамейки ветром несет запах, да-да. А вот вам лекция о вреде пассивного курения для маленьких Славиков. Слушайте. Наконец, настал день, когда дедушка был приручен и выдрессирован. Курил он строго за периметром детской зоны и даже жевал опосля жвачку. Я расслабилась, перестала быть на стрёме, могла оставить старшую в песочнице со Славиком, а сама наворачивала круги с коляской по орбите вокруг площадки, если младшей пришло время поспать. И вдруг, что я вижу? Принцессочка моя и Славик ведут светские младенческие разговоры, а над ними возвышается дед с белой тонкой папироской в зубах. Сердце материнское рухнуло, разум выключился, а рот автоматически распахнулся. В воздухе запахло грозой. Помните замедленные прыжки и летящие пули в боевиках? Им далеко до меня. Взлетев бешеной цаплей над клумбой, с лицом, обезображенным праведным материнством, и рыком «Нет!», я приземлилась около бедного деда Славика так, что у него изо рта выпала палочка от чупа-чупса, та самая, которая со стороны выглядела как сигаретка. Конечно, я потом извинилась, но на месте дедушки я бы после такого случая бросила курить и начала бы заикаться. И уж точно не ходила бы больше гулять с чокнутыми мамашами погодок. Но дед Славика — простой человек старой закалки и обладает стальными нервами. Он даже до сих пор со мной здоровается, когда я приезжаю. Хочется пожелать ему здоровья, но судя по тому, что он до сих пор дымит как паровоз, этого здоровья у него и так навалом.